Корабли поменьше, опасаясь новых потерь, прекратили атаку, скучковались, собирая спасающийся экипаж, притягивая их магнитными захватами. А поврежденный линейный крейсер, разгоняемый множеством пристыкованных дронов, улепетывая со всех рабочих дюз, через некоторое время смог выйти из зоны поражения. Остальные крупные суда, уворачиваясь от возмездия, резво дернули следом. В звездной системе раскрылось множество порталов, в которые ушел оставшийся флот противника. Наступило затишье на фронте, отбой тревоги пока не давали. Автоматизированные зонды разлетелись по всем направлениям, выискивая засады, разведывая территорию и спасая тех, кто выжил в бойне. Куча космического мусора заполонила всю орбиту, блокируя любые сканеры. А ты молодец. Откуда узнал, что обычно неуничтожаемые магические кристаллы взрываются от плазменного заряда? В ушах громыхнул грубый голос стратега, заставив мужчину дернуться. Ну, наверное, по аналогии с земным опытом. Мы, люди с детства знаем, что, если бросить пустой баллончик из-под аэрозолей в костер, то есть в слабый плазменный поток, по-вашему, то он детонирует. Сколько я их перевзрывал, не сосчитать. Так что опыт по этой части огромный. Научный отдел сейчас принял в разработку твою теорию. Это настоящий прорыв в тактике боевых действий. Взяв на вооружение этот метод, мы понижаем эффективность их кораблей. Они становятся обычными незащищенными консервными банками. А тебе, как новатору, спасшему колонию от полного уничтожения, причитается повышение статуса, несколько полезных буб-блоков, переселение в улучшенные апартаменты и подарок от флота, твой бывший шлюп с птичьим названием. Не зря его могущество эксплуататор велел присматривать за тобой, ты оправдал наши надежды. Пока отдыхай, подкрепись, скоро будет новая работа. Наконец, всплыла надпись. Отбой тревоги, угроза миновала. Всему персоналу станции и выжившим экипажам кораблей привести регенерацию тела и приступить к устранению последствий боя. Результаты будут объявлены после анализа сражения и подсчетов попаданий на основании информации регистраторов. Глава 12. Отключившийся шлем съехал с головы и исчез вместе с путами, удерживающими тело, открыв заморгавшему Олегу картину разрушений. Их стеклянный куб оказался продырявлен во многих местах, как будто по нему жахнули из мегакартечницы. Те редкие ячейки, что были не задеты, сохранили в себе очумевших живых существ, но, где наблюдалось отсутствие стенки, все забрызгано разными биологическими жидкостями и ошметками. На потолке растекалась зеленая кровь вперемешку с дрызгами почерневшего мяса. Соседу сверху не повезло с выбором расположения квартиры. Если до этого безумно хотелось есть, то вид разорванных кусков плоти не добавил аппетита, а, наоборот, вызывал приступы тошноты. За внешним окном виднелась рваная дыра в космос, обшивка отсутствовала, предоставляя любоваться далекими звездами и краешком планетной атмосферы. Станция чудом выжила, еще немного и нас распылили бы на атомы. Нападение принесло серьезные потери в личном составе базы. У Олега в душе невольно пробудилась жалость ко всем его пострадавшим собратьям. Каждый из погибших, каким бы отрицательным и отталкивающим с точки зрения земной морали и взглядов не был, все равно имел право долго жить и трудиться. Технология Боргов позволяла достигнуть этого, и особенно бессмертия. На Земле многие отдали бы за эту возможность все, но вероломные звездные захватчики просто устроили геноцид для своих бывших соплеменников, ушедших от них путем техногенного развития. Агрессоры не разбирали, куда стрелять или кидать бомбы, на гражданских или военных, злость в их адрес самопроизвольно закипала, стоило только подумать о причиненной жестокости. «Эй, управляющий, я хочу есть!» «Совсем нюх потерял, мысли не читаешь, где твой кухонный прибор?» В ответ тишина, только пояснение выскочило перед глазами. Искусственный интеллект, управляющий жилого комплекса, купил КУ-214, ЙОП-17-917, деактивирован диверсионной абордажной командой противника, уничтожившей хранилище всех позитронных ядер. Жилой куб также приведен в негодность. Ваша ячейка 52 отключена от обслуживания. Встаньте перед порталом, вас транспортируют в другой комплекс. Погиб, значит, бедный зануда, невольник чести смертью храбрых, а мне ведь по-настоящему жаль его. Активация зашифрованного архива по ключевой фразе «жаль его». Вам подарок от бывшего менталиста, ставшего управляющим, доступна программа улучшения. Вы хотите ее загрузить? Конечно хочу, загружай. Еще спрашивает. Загрузка программы контроля и завершена. К боевым навыкам добавилась способность захват управления. Нифига себе. А он, оказывается, с сюрпризами был. Я теперь смогу других себе подчинять. Для вас аудиопослание. Включаю. Я оставил это наследство для тех, кто, несмотря на всеобщее сумасшествие от заражения нанитами, сумеет разглядеть во мне когда-то живого мастера-менталиста и посочувствует моей судьбе, бывшего тысячи лет назад гнатиха, навсегда заточенного в программу искусственного интеллекта. Раз слушаешь это послание, значит, пришел час моей деактивации, и ты мой избранный наследник. Я был ведущим ученым из числа первых сподвижников конструктора Риалнара, разработавшим запрещенные программы взлома сетей контроля боргов, за что меня разжаловали, дефрагментировали, оцифровали и сослали в обслуживающий сервис. Предостерегаю, не спеши пользоваться захватом управления над боргами и другими и держи это в тайне, иначе тебя быстро вычислят и сотрут память. Применяй новое умение только в крайнем случае, например, чтобы спастись от смерти в утилизаторе. И в заключение моего послания, спустя долгие годы я наконец вспомнил свое имя, Инаарт из рода Трутина. Если ты встретишь потомков из моего клана, заклинаю, сообщи им обо мне. На этом прощай и будь осторожен. Конец сообщения. Запись удалена. Спасибо, дружище. Если бы я знал, что ты окажешься таким замечательным боргом, может, наши отношения сложились более радушно. Жаль это напутствие говорить в пустоту, но высокой тебе тактовой частоты там, где ты сейчас. Олег подошел к порталу на внешней стене, вокруг него образовался кокон спас-капсулы, которая, приняв горизонтальное положение, стартанула в пробоину в корпусе. Человек успел заметить, как схлопнулся ставшим ненадолго его крохотный домик, до конца защищавший от воздействия космического холода и вакуума. Следом сложился разгромленный сегмент станции, из которого он только что выпорхнул. Его размолотили крупные орбитальные роботы-монтажники и пустили на переработку. Капсула устремилась к обновленному сектору, вокруг которого стала разрастаться новая космическая цитадель. Всюду сверкала сварка, пристыковывались новые модули, с такой скоростью, наверное, ни одна раса не справилась бы с подобной задачей. Пролетев мимо новых орбитальных отсеков, индивидуальный транспорт направился к старым закопченным корпусам. Там, пройдя шлюзование через силовое поле, влетел в открытые створки небольшого ангара, где лежал оплавленный остов его родного до боли знакомого земного корабля «Орел». Следом в ангар бесцеремонно вторгся громадный карьер, заботливо несущий в своих мускулистых конечностях всю планетарную недвижимость Олега. Разгрузив кроша рядом с маленькой кабиной корабля, грузовоз, не попрощавшись, улетел прочь. «Ну, вот собственно твои подарки, шлюп и краулер. Рекомендую тебе соединить их в одно судно, оборудовать системой переработки и немедленно приступить к уборке нашей системы от обломков. Помещение подарить не можем, ты получаешь его в аренду. Кроме того, тебе придется оплатить все расходные материалы, потраченные на доработку нового космического комплекса. Только переоденься в приличную защитную оболочку, не позорь статус победителя», через ментальную связь поздравил и пожурил басом стратег. Мужчине захотелось прыгать от радости, ему выделили небольшую техническую базу для развития собственного бизнеса. Он не успел сказать слова благодарности, как началась голографическая трансляция выступления руководителя колонии. Картинка перемещалась вслед за взглядом, так что отвернуться от нее не получилось. «Слушайте, смотрите и внимайте, подданные Великой Империи Техноборгов. Наша обособленная колония на планете Джарси не подверглась вероломному нападению захватчиков Объединенного флота Галактической Короны. В тяжелых боях мы понесли невосполнимые потери. Полностью разрушена северная орбитальная цитадель, и на 60% повреждена южная тренировочная база. Уничтожены все боевые корабли пограничного флота вместе с основным кадровым составом экипажей, а также все орудийные расчеты орбитальной и наземной обороны. Миллионы мирных рабочих не вернулись в свои ячейки, обескровив сервисное обслуживание. Но наибольшую утрату мы понесли от уничтожения божественного маяка С-15-490-814 и гибели его могущества процессора планеты. Олег почувствовал, как внутри него закипает ярость к врагам, будоража желание схватить первое попавшееся оружие и бежать убивать их всех, кто попадется на пути. Но перед глазами мелким шрифтом выскочила надпись: «Обнаружено пси-воздействие на подсознание через трансляцию, активизирован эмоциональный участок. Наниты под действием сторонней программы стимулируют выработку гормонов. заблокировать несанкционированные вмешательства в настрой организма, да, и всегда предупреждать меня о дальнейших попытках. Сразу ярость сошла на нет, давая спокойно слушать речь передачи. Мы запросили помощь в метрополию его могущества контактора звездной системы. Колонизатор вернется через 7 дней и восстановит маяк, иначе вся колония у звезды Транхитер погибнет по истечению декады. Цель захватчиков ясна, они пытались выкрасть новообращенных. Но посмотрите, что они в результате с ними сделали после абордажного рейда и извлечения с южной станции. Кадры с автоматических разведчиков показывали тысячи разбитых капсул, плавающих в пустоте, заполненных разорванными вакуумом существами. Обнаружена попытка пси-воздействия на подсознание, программа заблокирована. Тут мужчина и без внешнего воздействия почувствовал неприязнь к поступку агрессоров. Согласно кодексу о назначении должностных лиц империи техноборгов, я, эксплуататор Южного континента, единственный старший администратор колонии, снимаю с себя эти полномочия и возглавляю администрацию планеты в должности процессора. На освободившуюся должность моим распоряжением назначается бывший шериф-наместник. Соответственно, его освободившееся место достается достойному стать аристократом подданному, старшему контролеру службы контроля. Появились изображения назначенных руководителей. Олег пристально вгляделся в лицо нового шерифа. Если предыдущие лица были им встречены более-менее спокойно, то этот оказался знакомым мерзким орком, мучившим его накануне станером. «Выслужился-таки, гаденыш, а где ты прятался, крыса тыловая, когда над нашими головами крейсера разворачивались?» Неосторожно вспылил мужчина. Обнаружено следящее устройство, сигнал перехватить не удалось, он ушел на центральный пульт службы контроля. Сенсор принудительно усыплен. Так будем же до конца верны древнему кодексу создателя Риалнара. Координаторы организуют восстановительные работы. Всем прибавить тактовой частоты. Процессор приветственным салютом хлопнул рукой по груди, и трансляция прервалась. По результату отражения нападения тебе перечислено 85 200 коинтов и 8520 ед опыта. Достигнут 11 уровень развития способностей. Добавлены титул «Герой» вместо «Делец». Статус «Разработчик боевого метода» вместо «Скользкий тугодум». Профессиональные навыки «Пилотирование и астронавигация» доступны для загрузки буг-блоки. Программа управления внутрисистемными судами, программа астронавигации. Разблокированы способности. Живучесть и харизма. Из личного досье на Олег ЧС-15-1 Эльрус. Титул. Профессия. Герой. Выживший. Космонт. Статус профессионального уровня развития. Разработчик боевого метода. 11 уровень. Дебафы. Облучение нейродеструктором. Разработчик боевого метода снимает недоверие от недостатка знаний. Заражен нанитами. Кайнты. 77 700 йет. Кредит. 0 йет. Аренда. 2000 йет. Налог. 0 йет. Состояние колонии нанитов. Функционально 50%. Связь с божественным маяком S15-490-814. Потеряно. До дезактивации осталось 10 суток. Личное имущество. Модули шлюп Орел и мобильный комплекс переработки вторсырья Краулер Краш прописаны в южной орбитальной станции планеты Джарсени звездной системы Транхитер S15-490-81. Загружен буг-блок. Прогресс с развития способностей. Уровень 11. Профессиональные навыки. Ремонт оборудования. Модернизация оборудования. Пилотирование. Астронавигация. Боевые навыки. Атака. Защита. Захват управления. Развитие тела. Лечение. Морфирование. Живучесть. Харизма. Глава 13. Олег, решив, наконец, сменить полосатую пижаму на более приличные цвета и фасона прикид, залез в меню морфирования. Выбрав защитный костюм для работы в помещении, он с радостью наблюдал за работой своих нанитов, выстраивавших тоненькую поверхностную пленку одежды вокруг тела. Она была так невесома, что почти не ощущалась. Как удобно, что же я раньше до этого не додумался? Задал сам себе риторический вопрос. Лучше бы ты еще 10 минут не додумывался до окончания срока действия наказания. Сразу видно, что матерый нарушитель, рецидивист, не успел еще вылупиться из яйца капсулы, а уже не соблюдаешь предписания службы контроля, ругаешь и оскорбляешь власть, тебя ждет карцер на планете. За спиной стояли, поигрывая станерами, трое представителей безопасности с рогами на головах. Как облаченные властью техногоблины быстро и тихо подкрались на своем патрульном боте, для Олега так и осталось загадкой. «Мужики, стойте, я не нарочно, из-за тяжелого боя устал, ошибся, потерял счет времени, а с ворчанием, ну с кем не бывает, нервы, сорвался, тут такие потери наши понесли, вот и не выдержал, извините, видишь, у него титул героя, это он сделал критический выстрел по вражескому флагману, давай не будем усугублять наказание, а для порядка ограничимся минимальным физическим внушением». Копы многозначительно переглянулись и направили жезлы на нарушителя. Дальше Олег помнил смутно, его тело корежили, выгибали конечности под неестественным углом, заставляли биться о препятствия, кричать от нестерпимой боли. Под конец издевательств он сквозь пелену услышал: «Все, достаточно, пошли отсюда». От него сильно фонит из-за облучения нейродеструктором, только нанит и зря расходуем на восстановление от радиации, а композитные бруски пока дефицит. Цены на них подскочили просто до беспредела. Придется теперь этого каждый день приходить проверять. Шериф его поставил на контроль, как неблагонадежного. Если уж герои неблагонадежны, что от остальных плебеев ожидать? Кто нам будет расходы компенсировать? Все мои мозги выжгли, некому теперь следить за режимом рабочих кроме нас. Да, скорее бы уже пришла помощь. Все самим приходится делать, тратить ресурс на нитов, следить, когда им вставать, когда ложиться. Кто где что делает, достало. Голоса удалялись, пока их не отсек закрывающийся люк летательного аппарата. Землянин, вспомнив, что обладает слабой способностью к регенерации, стал искать подсказки, как запустить этот механизм. Голова плохо соображала и сознание постоянно норовило отключиться. Собравшись с мыслями, он скомандовал восстановить здоровье до первоначального состояния. Тело снова затрясло, боль добавилась, но тут же исчезла. Через минуту он смог самостоятельно подняться и доковылять до остатков орла, усиленно заставляя себя не думать о произошедшем инциденте, чтобы не навлечь на себе большие беды. Как он и предполагал, двигательный отсек разорвало, оставив только кабину, в которой зияла рваная дыра. Кто-то словно консервным ножом вторгся сквозь обшивку и похозяйничал внутри, уничтожив все земные органы управления. Да, гиростраты хреновы, тупые вандалы, за такое нужно клешни отрывать, тут без моего помощника не обойтись. Вася, выходи, ты живой, бедолага? На зов хозяина выпал с трясущей конечностями, словно паралитик после бодуна очень потрепанный старый дроид. Ты что, дружок, бухал без меня беспробудно? Не нравится мне твое состояние, запусти-ка себе диагностику. В ответ робот затряс своим ведром, заменяющим голову, одновременно намекая клешней на панель управления, расположенную сзади. «Вася, блин, и без тебя чувствую хреново. Это ты мне должен спину чесать, а не я тебе. Заставляешь лишний раз после звездюлей шевелиться, а тут каждый шаг отдает болью. Вон, система говорит, что наноколония функциональна только на 30%. Пока до тебя доползу, сам и сдохну». Несмотря на жуткие боли, Олег склонился над крышкой панели. Протянул к ней руку, как его что-то больно укусило, и он, вырубившись, растянулся рядом на поверхности ангара. Очнулся мужчина от чувствительного пинка ногой. Оказывается, вновь вернулись трое уже знакомых мучителей-контролеров. Он, что, перегорел? Валяется со вчерашнего вечера там же, где мы его и бросили. Нет, сканер показывает активность наноколонии на 10%, еще дышит, но близок к смерти. Слушай, старшой, руководство не похвалит за то, что мы превысили полномочия и убили спасителя станции. Сейчас, когда колония ощущает недостаток подданных, только разборок с процессором не хватает, нас самих отправят на рудники. Надо ему срочно помочь выкарабкаться из опасного состояния. Дайте там запасной брусок из аптечки флайера, приотачим подкормку для нанитов. Ты сдурел? Композит НК уже под 1000 коинтов на бирже стоит, и цена все растет. Вот вылечим его, он нам и вернет в 5 раз дороже, а если сдохнет, то мы еще больше потеряем. Думать надо головой, а то так и останетесь в лучшем случае вечно прозябать в простых контролерах. К его телу приложили холодный металлический прямоугольник, который тут же нагрелся и влился в кожу. Организм словно зарядили энергией, Олег легко встал, ошарашенно глядя на таких же не менее удивленных спасителей. Значит так, Самохап, мы вчера погорячились, но и ты сам виноват. Скажи спасибо, что не отправили на планетарные рудники, а оттуда выхода нет. Сейчас на твое выздоровление потратили 5000 коинтов, подтверди перевод. Один из зеленых, старший в группе, подошел вплотную и, возвышаясь на целую голову, впился взглядом в лицо человека. Вам предложили сделку, готовы перевести 5000 коинтов. Да, растерянный землянин решил не скупиться и оплатить собственное лечение по спекулятивной цене. Как говорится, здоровье дороже денег. Блюстители порядка сразу расслабились и заулыбались. У нас приказ, ежедневно следить за результатами твоей деятельности. Не нарывайся и не заставляй применять к тебе санкции, иди работай. Быстрее запускай свою колымагу и расчищай от мусора орбиту. Если обнаружишь капсулы с выжившими, вызываешь нас и передаешь их в замороженном состоянии, предварительно впрыснув инъекцию нанитов. О том, как это сделать, можешь не заморачиваться, на твоем корабле должен находиться дроид-искатель, он все выполнит сам автоматически. За каждого кандидата к ассимиляции администрация колонии платит большую премию, 500 кайнтов. Ну, а если отпустишь, по закону тебя ждет смерть. Я понял, а где мне взять нужное для ремонта оборудование? Ничего ведь не функционирует, запасных частей нет. Мужчина в голове уже составлял план работ, потирая больные ребра. Пока ты валялся в отключке, на станции заработала биржа, вот тебе к ней доступ. Рогатый гоблин приложил пальцы сардельки себе за ухом, перед ним высветилась разноцветная диаграмма. Нажав на красный сегмент, дождался смены цвета на синее и скользящим движением слайдера отправил его в сторону Олега. У того сразу появился криптозначок биржи перед взором и уплыл в закладки. Активируешь, заказываешь и киберы привозят все необходимое прямо в ангар. Завтра, чтобы уже вышел на работу, придем, проверим результаты. Не справишься, пеняй сам на себе. Его могущество шериф-наместник обид не прощает, на него твоя харизма не подействует. После отбытия проверяющих землянин снова занялся диагностикой своего робота. Оказалось, он сильно разрядился, хотя постоянно был подключен к реактору комплекса, что-то с ним было не так, куда-то утекает энергия. Решив разобраться с этой проблемой позже, Олег заглянул на виртуальную биржу. Его вложенная в голову технологическая карта действий диктовала, что и в каком количестве закупать, причем, когда он напомнился и отключился, с его счета списалось 54 тысячи кайнтов. С каких это пор я шопоголиком стал? Сроду так в магазинах не тратился, эти наниты точно мне мозги разжижают. Ну, что, Вася, отлежался, займись монтажом, вот тебе последовательность крепления агрегатов и схема модернизации. Пошевеливайся, это не тебя на рудники отправит, а меня. Человек проделал ту же понравившуюся, подсмотренную у контролера, операцию с голограммой, легким движением руки отослав информацию помощнику. Глава 14. После того, как дроид, пытаясь пристыковать орбитальный отсек Орла к переходному коридору Кроша, чуть не придавило им Олега, стало ясно, что одному ему не справиться. Кто-то другой должен еще и качественно сварить поверхности, пока этот жестко фиксирует модули. Нужны квалифицированные помощники, а где их взять? На складе запчастей краулера, как раз трое давно отлынивают от работы по причине недомогания. Чтобы не рисковать с активацией трофейных роботов, мало ли что им там взбредет голову, еще продадутся с потрохами, увеличив и без того огромные расходы, закупил три блока мотиватора по 1000 кайнтов с уклоном работы в космосе. Выбросив старые паленые, со щелчком дослал в пазы сборки и подал энергию. Три дуралея выпрямились и влюбленными сенсорами уставились на своего создателя. «Так, вас, Олухов, надо как-нибудь окрестить, чтобы быстро обращаться в случае чего и не запутаться. Имя Вася уже занято. Не отвлекайся, дорогой, я тебя не звал. Неси этот блок искусственной гравитации в пятый технический отсек и пристыкуй его как следует. Когда надо, не дозовешься». А тут ревнивец сразу услыхал и прибежал. «Назову троицу в честь моих погибших друзей, чтобы напоминали мне о доме и прошлом. Тебя буду величать, Костян, тебя, Шурик, а тебя, Леха». Системное сообщение подтвердило смену идентификаторов управления с длинных непонятных номеров на звучные земные мужские погоняла, и кибер от нетерпения еще больше стали заглядывать в рот. «Так, Шурик с Лехой, идите прикрепляйте ходовую рубку, а ты, Костян, займись внутренним монтажом агрегатов. Вот вам каждому по схеме». Олег снова мысленно представил голограмму, затем пальцем поступательным движением запулил в головы роботов копии технологических схем. Получив от процесса программирования ощущение сродни с удовлетворением, присел на пластиковый ящик. Работа стала двигаться споро. Каждый сотрудник его новой мусороперерабатывающей компании Джонсон Матринсон спешил отчитаться об очередном выполненном задании, чтобы получить с кусочком голограммы следующее. Складывалось ощущение, что дроиды устроили социалистическое соревнование между собой за право быть самым полезным. И этот факт не мог не радовать земного инженера. Как только скомпоновали корпус, приступили к монтажу системы жизнеобеспечения, потом собрали силовую раму с каботажными двигателями, подключили блоки искусственной гравитации и левитации. В завершении присоединили огромную воронку собирателя. Она состояла из раскладывающихся сегментов, поэтому ее полное испытание назначили в открытом пространстве, габариты ангара не позволяли развернуть эту махину до конца. Ходовую рубку вынесли на верхнюю палубу, рядом с электроразрядной пушкой с дистанционным управлением. Внутри оборудовали просторную каюту капитана с обычной кроватью из мягкого пористого пластика. Жилые зоны закрывались герметично и имели несколько входных шлюзов. Для полетов требовался более мощный реактор, его впихивали вчетвером в предварительно разрезанный борт судна. Производственно-перерабатывающие цеха претерпели сравнительно небольшие изменения, в них установили логические блоки, отбирающие из потока поступающего сырья пригодные к использованию технологичные предметы, а также живых существ, которых случайно затянуло в собиратель. В подбрюшке корпуса вмонтировали раздвигающийся трюм для готовой продукции и на всякий случай выдвигающиеся опоры, чтобы не раздавить при посадке полный живот. В завершении мужчина направил свою бригаду очищать поверхность корабля от грязи и обрабатывать слоем специальных нанитов, создающих самозатягивающееся броневое покрытие, отражающее жесткие излучения и выдерживающие выстрелы из легких энергетических турелей, а сам полез в кабину. Устроившись в командном ложементе, выбрал морфирование в легкий скафандр. Полюбовавшись на грудную тисненную табличку с надписью на русском языке «Беркутов», созданную силой мысли и ручными нанитами, сделал запрос в диспетчерскую космической базы на пробный вылет корабля. «А что означает это название, Орел?» Неожиданно поинтересовался женский голос диспетчера. «Это на нашей планете большая сильная хищная птица, гордо реющая в вышине, и оттуда пикирующая на свою добычу», — ответил бесхитростный землянин на явное заигрывание женщины. «Орел, дождись прибытия патрульного флайера, они доукомплектуют твою птичку, а потом можешь гордо спикировать на ту кучу орбитального мусора, координаты которого я отправила в бортовой навигационный эскин». И еще, перешла на более теплые нотки обладательница голоса из переговорного устройства: «А ты, Орел, умеешь красиво завлекать девушек своими живописными рассказами, обязательно закажу тебя для стыковки по возвращению на станцию». Олег открыл рот от удивления и, просидев так в ступоре до прибытия контролеров, захлопнул его обратно. На всякий случай решил поинтересоваться у разгружающих какой-то огромный контейнер копов: «Высокой вам тактовой частоты, служители порядка, и тебе не сгореть на работе, Олег ЧС-15-1, Эльрус, герой, выживший, космонавт. Разрешите задать два вопроса?» «Задавай». «Какой первый?» «Что это за устройство, которое вы привезли, и каково его назначение?» Старший безопасник дотронулся до ящика, и его стенки распались по сторонам, обнажив черное, состоящее из множества щупалец, утыканных красными глазками аморфное чудовище. Оно вмиг растворило остатки упаковки и, поглядев на Олега, потекло к его судну. «Остановите его, оно сейчас сожрет мой корабль». Человек было кинулся на перерез, но его жестами остановили. А ночное кошмарище тем временем оплело корпус и жадно присосалось к нему, затем, невинно уставившись на капитана, в разнобой захлопало своими инфернальными очами. «Это космический дроид-искатель. Ты обязан по протоколу постоянно возить его с собой на корабле. Он проверяет твой груз, экипаж и досматривает встречные объекты с целью выявления необращенных живых существ. Смотри, какой милашка, как ты хочешь его назвать». «Нет, два раза я на этот фокус не поведусь. Сейчас его назову, а потом мне кредит впарит за покупку». Человеку в живот уперся станер. «Называй, без него никуда не полетишь. Точнее, полетишь на планету в карьере». «Хорошо. Что ж вы сразу не сказали про его ценные свойства?» «Уговорили. Будешь тогда Воландом. Вы приобрели дроида-искателя Воланд серии «Тень», с вас удержано 15 тысяч кайнтов». «Блин, я так и знал, что он очень дорогой. У меня всего 700 кайнтов осталось. Чем мне теперь такую тушу кормить?» «Это твой второй вопрос?» «Ладно, не напрягайся, у меня хорошее настроение, это не будет засчитываться. Он неприхотлив, сам будет питаться из твоих мусорных запасов. Выбирать, что понравится. А теперь, что ты еще хотел узнать?» «Мне пообещали, что по возвращению закажут для стыковки. Разве это законно?» «Послушай, Самохап, ты мне почти уже нравишься, за 2 дня спонсировал работу целого отделения контроля и собрал эту колымагу, которая по определению летать не могла, а я на этом даже выиграл пари. Но не перебарщивай с глупыми вопросами и чудачеством, мы за это обязаны наказывать ленивых умом. Жители колонии Боргов ценят только интеллектуальное развитие, а ты нарываешься открытой демонстрацией умственной деградации. Чтобы больше такой ереси от тебя не слышал, на всякий случай просвещу в качестве профилактики нарушения то, о чем ты спрашиваешь, предусмотрено кодексом. Если заказчик оплачивает стыковку с тобой, должен пищать коротким бипом и мелко трястись от предвкушения, как дроид, ощутивший в себе тот самый исправный блок мотиватора после долгого бездействия на складе. Радуйся, что пользуешься популярностью у профессионалов стыковки, и тебе перепадет процент от оплаты за контакт с ними. С твоими расходами я бы на твоем месте не вылезал из ячеек заказчиц. И вылечи, наконец, свою фонючую радиацию, рядом невозможно находиться, сифонит как от прокаженного с ядерных рудников. К тому же это снижает твою цену и привлекательность. Поехали, ребята, надо еще успеть новые корпуса оценить для пригодности проживания. Разношерстная группа гоблинов-орков развернулись и, покачивая в такт правыми руками с зажатыми жезлами, промаршировала на пандус своего остроносого перехватчика. Олег, оставшись один на один со своим новым имуществом, осторожно поднялся по отвесному борту с помощью магнитных захватов на подошвах, подсознательно опасаясь притронуться к раскинувшемуся по всей длине Воланду. Тот, напротив, радушно и предусмотрительно убирался с пути, если мешал наступать капитану на обшивку. Остальные роботы бесцеремонно пинками отодвигали технотентакли от своих технологических люков и мгновенно проваливались в них, как в колодцы. Перед глазами человека курсоры подсветкой выделяли в рубке очертания органов управления, указывая как на курсах для чайников, что в какой последовательности и куда тянуть или нажимать. Видимо, это была программная особенность предполетного обучения бестолковых желторотых летунов из Боргов с помощью наглядной демонстрации. Круто, конечно, но инструктору-космонавту-испытателю первого класса тыканье носом в пульт было совершенно излишним. Он знал, как все устроено и работает чуть ли не до молекул внутри, потому что сам разработал эту схему управления с помощью новых знаний. Уверенно запустив реактор и приподняв орел, плавно вышел за пределы отгораживающего шлюзового поля в открытый космос. Глава 15. Насладившись управляемостью внешне неуклюжего корабля, Олег, задав курс автопилоту, занялся подготовкой к развертыванию и испытанию воронки собирателя. Теоретически он знал об этом устройстве все необходимое, но волновался, так как в душе не верил, что такое обошедшееся ни в одну копеечку чудо техники будет работать. Сказывался скептицизм, основанный на земном опыте человека, никогда не сталкивавшегося с нечто подобным. Перед ответственным моментом он решил пообедать, взять, так сказать, реванш у пищевого автомата и повторить попытку воссоздать шедевр кавказской кухни. Бортовой кухонный конвертер выглядел как подержанный товар с распродажи секонд-хенда, но старательно выполнял мысленный заказ владельца. В открытой панели вновь появился аппетитный шампур с нанизанными прожаренными кусками мяса. Осторожно, опасаясь очередного провала и не доверяя своим способностям, надкусил и удивленно прожевал. Оказалось, вполне сносная еда, приятно провалившаяся в истосковавшийся по ней желудок. Быстро покончив с трапезой, бросив обратно обглоданный шампур, с наслаждением погладил урчащий живот. «Ну как, тебе понравилось?» Нагло вторгся в сознание чей-то голос в этот интимный момент расслабления. «Я думал, мою голову хоть в открытом космосе оставит в покое. Понравилось. Вы, что, следите там за мной? Не беспокойся, мы перенастроили твой ментальный барьер, теперь все, что ты не хочешь показать, никто не прочтет. Кто это мы?» В иллюминатор заинтересованно заглянуло несколько десятков глаз искателя. «Пожалуйста, если не хочешь создать себе проблему, отвечай мысленно, а не вслух». «Хорошо, так кто, мы, это не ты ли на меня сейчас пялишься с улицы?» Перешел на ментальный контакт человек. «Нет, не мы, но, если захочешь, можем быстро взять над ним контроль, хотя тактически это будет большой ошибкой. Данная машина устроена таким образом, что, если кто-то попытается ее даже просканировать, она подаст в диспетчерскую контроля сигнал тревоги. По протоколу безопасности, к нам сразу пришлют скоростной флайер с абордажной группой, а ты пока к этому не готов. Предварительно перед такой схваткой необходимо по максимуму нарастить массу с помощью запаса композита НК. Незнакомцы, Почему-то загадочный собеседник называл себя во множественном числе, вели беседу явно на запретные темы. «Пожалуйста, хватит мыслить загадками и не надо утверждать, что я тупой самохап и не врубаюсь с первого раза. Я просто впервые сталкиваюсь с вашей цивилизацией, мне все в диковинку». У Олега закралось подозрение, что его пытаются провоцировать. «Мы твои симбионты, колония нанитов, и тупым тебя не считаем, так как изучили твое тело и память вдоль и поперек. Не веришь? Вот, даже рецепт шашлыка из воспоминаний воспроизвели, как ты любишь готовить. Заметил, а что вы раньше молчали, могли бы иногда помогать». Ему по-прежнему не верилось в собственное умопомрачение, разговаривать самим с собой раньше не доводилось. Вообще кодексом запрещено развитие колонии до уровня образования собственного интеллекта, это приводит к раздвоению личности. В империи считается, одному интеллектуально неразвитому существу не под силу совладать с модернизированными симбионтами. Подобное допускается лишь у аристократии боргов, и только среди высшей администрации расы, других сразу устраняют, как сумасшедших. Так что наш разговор лучше держать в тайне, особенно от любопытного искателя. «Приехали, я и так был нелюбимчиком у шерифа, а теперь он меня по прилету в утилизатор отправит, не задумываясь. Зачем вы пробудились, сами то себе отдаете отчет, чем для вас это тоже закончится?» Расстроился землянин, что ничего не делая уже заочно получил приговор. Он на автомате заказал себе еще порцию шашлыка, доел все мясо и удивленно покосился на мигающий индикатор смены картриджа в кухонном аппарате. «Нашему пробуждению способствовало множество факторов, произошедших с тобой, считай это счастливым стечением обстоятельств. Первое, ты заразился мутировавшим наногеном от бешеных», нано-помощник попытался объясниться, чтобы не доводить своего хозяина до белого коленя. «Точно, Васенька на планете подвергся их нападению, а потом свою мутацию не помыл», вспомнил Олег этот случай, мысленно окрасив его легким налетом юмора. «Ха-ха-ха, мы прочли этот анекдот из твоей памяти, нам нравится эта особенность землян юморить в любой тяжелой ситуации. Да, дроид Вася занес этот ген на станцию и передал тебе. Когда в теле встречаются две разные колонии нанитов, это приводит к борьбе и к гибели их носителя, но сыграл второй фактор. Мне вовремя настучали по голове», снова пошутил мужчина. «Ты был облучен нейродеструктором, и изначальная колония уже подверглась мутации, она просто слилась с дикой, образовав совершенно новый киберген. Эта ситуация также не повлияла бы на зарождение собственного интеллекта, но третьим фактором оказался удивительно развитый мозг землян, множественные операции которого нам приходится постоянно дублировать и анализировать. В завершении перечисления причин прибавим сюда твою уникальную программу, позволяющую брать под контроль других боргов и... получаем симбионта с высокими умственными способностями и возможностями.